Алло. Здравствуйте, Елена Владимировна. Здравствуйте. МФК «Займер. Отдел досудебного урегулирования задолженности». Привет. Данный разговор записывается. Елена Владимировна, у вас просрочка 148 дней по договору займа. Компания требует от вас оплату в полном объеме в течение 5 дней. Каким способом внести оплату? Никаким. По какой причине отказываетесь от того? Денег нету. Это не освобождает вас от оплаты вашего договора займа? Но, тем не менее, если у меня нет денег, значит же я не оплачу. А что вы предпринимаете для того, чтобы платить? Мне сейчас оправдаться перед вами, это что-то изменит? Мне необходимо, чтобы вы оплатили договор за... Ну, я сказала, оплата не поступит. Хорошо, я буду вам тогда чаще звонить. Звоните, звоните. Пока у вас срок 5 дней. Не, не будет денег. Пока. Алло. Алло. Да-да. Александр Владимирович, вы меня слышите? Александр Владимирович вас не слышит. Ну, трубку Александру Владимировичу передайте. Вы кто? Что это кто? Данный номер нам оставили для связи с Александром Владимировичем. Вы кто? А я кто? Меня зовут Виктор Валерьевич, Восточный экспресс-банк, департамент взыскания. Фамилия ваша? Васильев моя фамилия. Угу. Здесь нет Александра Владимировича. Ну, куда он делся? Не хочет с вами разговаривать, поэтому переадресацию поставил. Переадресацию поставил взрослый мужчина. Александр поставил переадресацию на женщину. Причем тут взрослый мужчина? А что ж он стоит на женщину, ну, при том, что он взрослый мужчина? Что ж он не может поговорить? Все вопросы его юридические решаю я. Вы его юрист? Угу. Ой. Представьтесь, юрист тогда. Алина Александровна меня зовут. Как еще раз? Алина Александровна. Алина Александровна, прекрасно. Угу. Вы его юрист. Вы по доверенности работаете? Совершенно верно. Номер доверенности. Что? Кому? И дату оформления. Вы звоните сейчас. Номер доверенности и дату оформления. Вы звоните сейчас. Сейчас вы звоните с мобильного телефона. Как-либо вас идентифицировать невозможно. Поэтому вот эти данные все по телефону. Если вы не в состоянии, да, объяснить, кто вы такая, почему вы отвечаете за место. Я вам все объяснила. Вы не в состоянии. Вы мне не объяснили. Я вам все объяснила. По работать по доверенности из-за него, из-за него. По телефону вам объяснять никто ничего не обязан. Так не надо объяснять, тогда трубку Александру отдайте, да и не позорьтесь, Алина Александровна. Доверенность это нужна для суда, а не для телефонных переговоров. Трубку ему отдайте, если вы не в состоянии ничего говорить. Да что с вами такое-то, с вашим восприятием? Я говорю, его нет рядом, переадресация работает. Зачем работать переадресация, если вы не можете ничего объяснить? И от вас толку никакого нет. Еще раз повторяю вам. Вы не юрист, явно, вы не в курсе, что доверенность нужна исключительно для суда. Для телефонных переговоров доверенность не нужна. По телефонному номеру вы можете мне что угодно сказать. Вы можете мне сказать, что вы и дочь, вы и жена, и мама, правильно? То же самое, что и вы мне можете в телефонном разговоре представиться кем угодно. Хорошо, и почему что? Он с нами разговаривать не хочет? Расскажите, не поведайте. Не считает нужным. Я не думаю, что если человек просто решил не посчитать нужным с нами не разговаривать, он поставил какому-то юристу какую-то доверенность, что-то там вот такое длительное, как вы мне это списали. Вы знаете, то, что вы думаете, собственно говоря, никого не интересует. Серьезно? А с какой целью вы отвечаете на звонок? Вам могло показаться, что я шучу? Да вы, в принципе, ничего не можете сказать толком-то. Ни на один вопрос вы на мой ответить вам не можете. Вам уже все сказано. Той информации, которую я вам предоставила, более чем достаточно. Так а что сказано? Я вам задал вопрос, почему он не хочет с вами разговаривать, да не вы хочет, не ответили не на хочет. Этот вопрос. А зачем ему с вами разговаривать? Но не хочет, не хочется, почему? Он обиделся, его обидели. Нет, он или не как? Хочет просто поддаваться тому давлению, которое вы периодически пытаетесь оказать на него и на его семью. А из-за чего ему давление? Ну, за то, что вы деньги вымогаете с него. С него деньги? Да кто с него деньги вымогает? Вы вымогаете. Ваши сотрудники. А за что у него деньги вымогают, расскажите. Если вы сотрудник банка, вы в курсе? Нет, ну вы мне расскажите, вы же владеете данной информацией, правильно? Нет, я не буду ничего рассказывать. Я вот не знаю, почему. Я вот не знаю, почему он обиделся и почему он... У нас разговор о чем вообще? Не отвечает. Александр Владимирович вам что-то должен? У нас разговор о Александре Владимировиче. Что-то должен? Нет, мне надо нет, с ним поговорить. Нет, не должен, не должен, значит, можете быть свободны. Почему? Вы определяете, когда мне быть свободным? Потому что. А что вы хотите от этого разговора? Ну, то есть вы взрослая женщина, вы отвечаете. Никакой информации вам не будет предоставлено. Все, что вам а нужно... А с какой целью вы, в принципе, какая ваша роль? Какая ваша роль в этом моя диалоге? Моя роль, чтобы вы какая с этой семьи не получили ни копейки. Это моя роль. Я вам как вы решаете этот вопрос, и если вы ничего не делаете? Я вам гарантирую, что вы ничего не получите. Ну, мы не получим. Коллекторское агентство займется этим. Хорошо, вперед, передавайте в коллекторское агентство. Идите в суд, делайте то, что считаете нужным. Это никого не интересует. Да. Добрый день. Оставайтесь на связи. Через несколько секунд... Здравствуйте. Здрасте. А вы... Александр Владимирович, знаете такого? Конечно. Кем он вам приходится? Клиентом. Клиентом как понять? Я его юрист. Вы его юрист. Хорошо. А представьте, как вам обратиться? Алина Александровна меня зовут. Алина Александровна, звоню с банка Восточный, департамент взыскания, зовут Юлия Владимировна. А что, он сам боится поговорить? Нет, не хочет просто. Чего бояться-то? Не хочет? Не кусаетесь вроде. Как-то вы странно, как-то странно у нас юристы разговаривают. А что тут странного? Я говорю, как есть. Не хочет кусается. Человек тратить свое время на это. Не хочет, кусается, как-то странно разговаривать. Юристы у нас обычно более официально разговаривают. Но я так понимаю, вы ему просто знакомые. Или, да, скорее всего, близкий мне человек, какая-то родственница. Какие вы скорее выводы всего, да, делаете, супруга. Вам уже все сказано. Вот. Ну, вот этим вы лишний раз подтверждаете, что вы никакой не юрист. Вот. Юристы так не разговаривают. Как откуда вам-то знать, как юристы разговаривают? Мне не знать, знаю. Думаете, я с юристами не общалась? Ну, так и это а что, у нас какие-то в любом случае, тайные... мне что вам у нас нужно... юристы это какой-то тайный орден, и с вы ними думаете, нельзя пообщаться. Да мне я, знаете, у меня большой... Да, господи, дайте сказать-то. Вы думаете, мне нужно вам что-то доказывать? Ну, давайте, господа бога, хоть в покое оставим, хорошо? Мне, ну, думаете, да, мне ничего нужно не надо вам... доказывать. Вы уже выдали себя, что вы никакой не юрист, а, скорее всего, или его жена, или жена Владимир Михайлович. Кем вам вы приходит Владимир Михайлович? Никем. Вы не знаете такого? Нет, не имела чести быть знакомой. Но это его отец. Я знаю. Это его отец. Я знаю. Так, женщина. Женщина говорит, знает. Сейчас я это все пропишу, говорит его юрист. Ага. Вот, юрист по разговору. Юрист по разговору. Не по разговору. Говорит его юрист. А мне обязательно присутствовать, пока вы будете записывать? На линии висеть? Как хотите. Так, скорее ложь. Ну, я тогда телефончик рядышком положу, вы как запишите и отключитесь. До свидания. Да, только я вас на платную линию переведу, если вы уйдете. Идет по-хамски. Скорее ложь и это, так. Ложь и это. Родственница. Разговор. Юрист так будет общаться. Телефон еще уменьшительно говорит. Так, алло. По-хамски замолчала. Ну хорошо, я хорошо перевожу вас на платную линию. Да. Добрый день. Оставайтесь на связи. Через несколько секунд Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Роман Валерьевич. Я вам звоню с Восточного экспресс-банка с департамента взыскания. Александра Владимировича, могу услышать? Нет, не можете. Вы решили сегодня измором взять у нас? Почему измором взять? Ну, потому что это четвертый или пятый раз звонок за день. Четвертый или пятый звонок за день? Ну да. А что такое? Что такое? Просто у нас вот данная информация, я не могу, не можем дозвониться ни до Владимира Михайловича, ни до Александра Владимировича. Владимир Михайлович умер, Александр Владимирович не хочет с вами разговаривать. Не хочет с нами разговаривать? Угу. А что такое, как давно Владимир Михайлович умер? 12 января. Вы посмотрите комментарии, у вас там все зафиксировано уже. 12 января? Да. Вы Алина Александровна, я правильно понимаю? Конечно. Алина Александровна, а документы передавали? Свидетельство о смерти заносили в банк. Только свидетельство о смерти? Да, остальные документы, ваш перечень уже был предоставлен, но семья отказывается его предоставлять. Семья отказывается его предоставлять? Да. Просто смотрите, у него на данный момент, вот у Владимира Михайловича, был кредит со страховкой. Угу. Страховые взносы вот может перекрыть, он, точнее, он перекроет весь всю сумму кредита. Просто нужно предоставить документы. Угу. Только там слишком широк перечень документов, и для того, чтобы их, эти документы, предоставить, семье нужно осуществить очень много ненужных для нее действий. Дело в том, что, смотрите, у Владимира Михайловича нет вообще никакого наследства. То есть, соответственно, наследовать нечего, и вы по законодательству не сможете ничего взыскать. Ну, то есть, наследство никто не вступает, наследовать нечего, взыскать вы ничего не можете. Всего этого семья не видит смысла для того, чтобы утруждать себя там сбором документов, длительным вот этим бюрократическим процессом и предоставление данных документов вам. То есть вы говорите, что семья не будет предоставлять данные документы? Нет, не будет. Я понял. Хорошо, Алина Александровна, спасибо за данную информацию. До свидания. Пожалуйста, а вы сегодня еще будете звонить? Нет, уже не будем вам звонить сегодня. Уже не будете? Ну, хорошо. До свидания. Да, все, мы до 10 часов имеем право звонить. Ну, хорошо. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Здрасте. Одну минуту. Александр Владимирович, могу услышать? Не можете. К вам могу обращаться? Не надо ко мне обращаться. Вы за меня решили, надо мне к вам обращаться или нет? Да. Да? Не стоит этим заниматься. Не надо много на себя брать. Не стоит, что не стоит. Вот к вам, это также относится. Ну, будете просто, ладно, женщина. Меня зовут Анастасия Юрьевна, департамент взыскания, Восточный банк. Кем приходится вам, Александр Владимирович? Не ваше дело. Хорошо, номер телефона переводится на платную линию, потому что я так понимаю, что не особо конструктивный разговор у нас сейчас будет складываться с вами. И почем нынче платная линия? Ой, циркач. Ну, вообще 36 рук. Ой, полный-то прям, я не могу. Да вы что, заойкали-то? Вам там плохо стало? Да, мне хорошо стало. Что вы заойкали? Хорошо? Это прекрасно. Угу. Смешила меня клоунесса тут одна. Ну, посмейтесь. Так уже посмеялись. Смешили вас. Смеялись уже? Все? Угу. Не так смешно было? Ну, ну ладно. Ну, жгите еще, чтобы посмешнее что-то было. Вот и подожду. Подожду ответ на свои вопросы. Да не жгите, а жгите. А я подожду. Кроме платной линии еще перлы будут? Что еще будут? Перлы. Нет, думаю, с вас пока этого будет достаточно. Достаточно, да. Ну ладно. Угу. Там засыпаете? Ага. Да. Здравствуйте, Елена Владимировна. Здрасте. Представлюсь вам, это отдел по работе с задолженностью у Финпротект в интересах МФК «Быстрые деньги». Меня зовут Гордеев Александр Михайлович, разговор записывается. Елена Владимировна, это вы, я правильно понял? Правильно поняла. Очень хорошо, что с вами связались. Звонок осуществляется по задолженности перед компанией МФК «Быстрые деньги». Сумма долга вам известна, Елена Владимировна? Ага. Вы меня слышите, Елена Владимировна? Слышу, слышу. А вы меня? Я говорю, сумма задолженности перед компанией вам известна? Да вы, видимо, плоховато слышите? Я ответила уже на этот вопрос. Я хорошо вас слышу. Ну, так зачем вы повторяете одно? Назовите сумму, если вам известна она. А больше ничего не назвать вам? Нет, Елена Владимировна, только точную цифру, если вы владеете данной информацией. Обойдетесь без точной цифры. Елена Владимировна, да-да. Что ж вы так ведете? Это диалог. А что такое? Я думаю, вы знаете сумму задолженности и готовы решить данный вопрос. Не, никаких вопросов я ничего решать не буду. У меня нет никаких вопросов. Почему, Елена Владимировна, что же вам мешает? У меня нет никаких вопросов. У вас есть вопросы, вы их и решаете. Поэтому я вам их и задаю. Почему отказываетесь решать? А, не хочу. Зачем мне это надо? Вопрос об задолженности. Ну как, Елена Владимировна, обычно люди занимают денежные средства и их возвращают согласно своим договорам. Ну, обычно, я не обычно. А вы почему-то отказываетесь, хотя у вас и права-то нет такого. Ну, как видите, стороннем порядке отказаться от оплаты задолженности. Есть, отказываясь, пока еще ничего не произошло. Есть, Елена Владимировна, но это же только лишь на словах, вы же знаете прекрасно. Ну, юридическую силу вашего слова не имеет данной ситуации. И вы только на словах там какие-то страшилки мне обещаете, пока еще никаких фактов не произошло. Что обещаем? Ничего никто никому не обещает, да, Елена Владимировна. Да ладно, но ваши сотрудники там мне страшилки рассказывают. 4 декабря и про коллекторов, и про суд, и про органы опеки, и про что только не болтали ваши не очень умные Елена сотрудники. Я не понимаю, так о чем вы речь ведете. Так что, собственно говоря, мы с вами находимся, в принципе, на одном уровне. Вы о чем сейчас ведете речь, Елена Владимировна? Вы, если рот закроете, вы поймете, о чем я болтаю. Я в одной точке нахожусь, вы в другой. Вам же это прекрасно известно. Так вот, вы по телефону что-то несуразное несете, и я вам в ответ то же самое. Ошибаетесь, Владимир. Вам доводили информацию, причем грамотно, так же, как и я, и такие грамотные сотрудники Финпротекте. В рамках закона Российской Федерации. И с вами у нас сугубо договорные отношения. На уровне. Прям молодцы. Елена Владимировна, объясните мне, пожалуйста, почему в графе платежи у вас стоит ноль? За 54 дня. Откуда я знаю, что у вас там стоит и почему? Я тут при чем? Я вам вопрос задаю, Елена Владимировна. Откуда я знаю, что у вас стоит и почему? Причем тут я? Интересная ситуация, Елена Владимировна. Очень интересная. Вы, потому что сугубо с вами был заключен договор, поэтому сугубо вопрос задается вам. Конечно. Вы не в попад слова употребляете, вы знаете об этом? Елена Владимировна, договор, я говорю, составлен исключительно с вами в данной ситуации. Поэтому вопрос-то вам и адресован данный. Ну и что? Ну, ответ вы на него так и не даете. Да почему что? Же, Елена Владимировна? Обалдеть. Да. Почему? Да почему? Очень жаль. То есть вы конструктивный диалог не готовы не, вести не в данной готова. Ситуации? То есть не вы готова. Звонка вообще-то выяснить данную помочь ситуацию не оплата. Помочь было, наверное, да? Нет, помогать вам не собираюсь, Владимир Владимирович, человек взрослый, грамотный, будет самостоятельно, может ну, помочь хорошо, себе, наверное. Ну хорошо, но выяснить у вас тоже ничего не получится. Трудности. Почему же? Ну, потому что я этого не хочу. Почему вы этого не хотите, Елена хочу, Владимировна? Хочу, чтобы вы помучились в неведении. Еще раз, не совсем внятно говорите. Не совсем хорошо слышите, видно, да? Нет, Елена Владимировна, я прекрасно, когда внятно веду диалог. Очень внятно было сказано. Повторите. Бесплатно не буду. Очень жаль, Ян Владимировна, что не хотите. Тогда, ага. Значит, я веду до вас информацию. Ой, неинтересно. Вообще неинтересна ваша информация. Не собираюсь ее слушать. По которым я понимаю, что вы несете часа. Какой-то неадекватный значит, смотрите, просто бред. Для того, чтобы... Вы понимаете, что для вас это последний шанс. Для того, чтобы попробовать каким-то образом смотивировать человека на оплату. Вы понимаете, что вам ничегошеньки не светит. Именно поэтому по вы истерично тарахтите свой скрипт, вы меня не слушаете, который да? никому жаль. Не интересен совершенно, но вам необходимо его прочитать.